только благополучно глотаю. К сожалению, жеванная бумага оставляет во рту липкое послевкусие, и оно долго не проходит, что и породило у меня неприятную, прям скажем, манеру чмокать губами. Начал я исподволь. Так, куснул там и сям, но почти сразу меня понесло. И не успел оглянуться, умял такую существенную часть общей постели, что сквозь нее во многих местах стал просвечивать голый бетон. Это повело к моим нескончаемым распрям с родней, и несколько раз мне даже крепко досталось, но меня это не остановило. Я умею быть очень решительным, когда захочу. В конце концов, чтобы прекратить дрязги, маме пришлось снарядиться за новые порции страниц великой книги и притащить их в наш уголок. Мы теперь уж подросли и дружно участвовали в разрывании, визжа от восторга, мы мстительно дергали, драли. Ничто так не сближает, не создает такого теплого чувства товарищества, как разрушение. И на несколько минут в этой свалке мы поистине себя ощутили большой счастливой семьей. Когда меня просят что-нибудь рассказать о детстве, я всегда предъявляю этот эпизод, просто чтобы доказать, что мы были такие, как все. Что и говорить. Новый приток бумаги и вдобавок свежий, на который никто еще не писал, не какал, отнюдь не укротил моего аппетита. И я, надо думать, слопал уж целые главы великой книги к тому времени, когда неуверенно вышел на подрагивающих на своих четырех из темного угла в широко мерцающий мир. Убежден, что эти изжеванные страницы заложили питательный фундамент, даже не исключено, прямо вызвали к жизни то, что скромно назову моими выдающимися умственными способностями. Только представьте себе. История мира в четырех частях. Обрывки философии, психоанализ, лингвистика, астрономия, астрология, сотни рек, народные песни, Библия, Коран, Бхагавад-гита, книга мертвых, французская революция, русская революция, сотни насекомых, дорожные знаки, уличные объявления, Кант, Гегель, Сведенборг, комиксы, детские считалки, Лондон и Фессалоники, Содом и Гоморра, история литературы, история Ирландии, обвинение в несказанных преступлениях, признание вины, отрицание виновности, тысячи каламбуров, десятки языков, рецепты, штуки ниже пояса, болезни, деторождения, казни. Все это и много чего еще я вобрал в себя. Вобрал в себя, признаю, покуда был недостаточно подготовлен. Помню живо, прямо кишками помню, помню, как еще маленький, корчусь в темном углу, на постели из драной бумаги грядущих блюд, и, обхватив карикатурно вздутый живот, постановую от боли. О, какая мука, когда длинные, разрастающиеся, непроваренные куски впитываются в мое содрогающееся нутро. До сих пор не могу понять, как эта повторяющаяся пытка навеки меня не отвадила от жевания бумаги. Но нет, не отвадила. Приходилось только переждать, пока уймется боль, чтобы все начать сызнова. Но порой я не выдерживал, даже мне это было не под силу. Что я слышу? Хихиканье? Вы, наверное, во всем этом усмотрели лишь вульгарные случаи зависимости, ну, или плачевные симптомы классического маниакально-навязчивого состояния, и, без сомнения, вы правы. Однако концепт зависимости недостаточно емок, недостаточно глубок, чтобы адекватно описать мой голод. Я скорее применил бы здесь термин «любовь». Не осуществлю.